Недолго, однако, продолжалось счастье Лавальер. В Людовике было слишком много огня и страсти, чтобы он мог столько лет подряд оставаться рядом с нею. Он охладел, сделался равнодушен. И вдруг на горизонте придворной жизни взошла новая звезда — Атенаиса Монтеспан. Женщина с удивительными формами и столь же удивительным умом. Для скромной Луизы места уже не было. Она пробовала примириться с новым положением. Смиренная духом, она безропотно переносила господство другой женщины, и ее нередко можно было видеть в одном экипаже вместе с королевой и Монтеспан. «Три королевы», — говорили в народе. Но с этим ложным положением нужно было так или иначе покончить. И в феврале 1671 года Луиза бежит в монастырь Святой Марии в Шальё. Это последняя отчаянная попытка тронуть короля, которому она сообщает через своего друга, маршала Бельфона, что уходит от света, потому что потеряла милость того, кому подарила свою юность. Король послал к ней Кольбера, и она вернулась. Долго плакала она на груди Людовика. Оба были растроганы, но звезда Монтеспан всходила все выше и выше. К тому же красота Лавальер начала увидать, а две болезни, едва не сведшие ее в могилу, еще более отразились на ее внешности. Надо было вернуться в монастырь, на этот раз уже навсегда. «Если меня там ожидают муки, — сказала она госпоже Ментенон, которая тогда была еще воспитательницей детей Монтеспан, — то я буду вспоминать муки, которые заставляли меня здесь испытывать эти люди». Она имела в виду Монтеспан и короля, которого продолжала любить. «Двор променять на монастырь», — писала она 8 февраля 1674 года маршалу. — Для меня это не имеет значения, но увидеть короля еще раз — вот моя забота и горе. Свидание состоялось, но ничего хорошего не принесло. Король холодно расстался с ней. Надежды больше не было, и она могла с искренним сердцем сказать маршалу: «Я вижу каждый день, что будущее не принесет мне здесь больше счастья, чем прошедшее и настоящее. Поэтому, как только в конце апреля двор уедет, я также удалюсь и пойду по священному пути, ведущему к небу». Последний вечер в Версале, 19 апреля 1675 года, провела она в комнате Монтеспан. Там же с ней попрощались принцессы. Рано утром следующего дня она выслушала мессу и вся закутанная села в экипаж и поехала в монастырь кармелиток. Встретив настоятельницу, она с глубоким поклоном сказала, что вручает ей навсегда свободу, которой она так дурно пользовалась до сих пор, и приняла имя сестра Луиза Милосердная. Все было кончено. Теперь, писала по этому поводу принцесса Монпансье, она уже забыта. Она превосходная невеста неба, и, как говорят, у нее теперь много ума. Милость Божия творит больше, чем природа. Но Лавальер была забыта не совсем. Если она удалилась от света, то свет иногда сам врывался к ней. Так в 1676 году ее посетили королева и госпожа Монтеспан. Королева с участием спросила, действительно ли она так счастлива, как все говорят. «Счастлива», — ответила она, — «этого я не скажу, но зато я довольна». При прощании Монтеспан у нее спросила, имеете ли что передать королю. Луиза на мгновение побледнела, но овладела собой и сказала: «Скажите, сударыня, что вам угодно». В монастыре она вела строгий образ жизни и действительно старалась загладить грехи прошлого. Когда в 1683 году умер ее сын, граф Вермандуа, она первое время была неутешна, но потом неожиданно спохватилась. «Столько слез, — сказала она епископу, — по поводу смерти сына, рождения которого я недостаточно еще оплакала». Какой образ жизни вела она? Видно из того, что, как рассказывают, она целый год воздерживалась от воды, конечно, насколько было возможно. Такие испытания надорвали ее слабый организм. Она начала болеть. Мало-помалу она сделалась чистым воплощением любви к Богу. Когда она говорила о Божьей милости, голос ее, восторженный и страстный, проникал в душу. Там же, в монастыре, она написала книгу «Размышления о милосердии Бога», проникнутую глубоко религиозным настроением. Не мудрено, что монахи не считали ее святой. А когда она умерла в 1710 году, им казалось, что тело ее благоухало и было окружено ореолом. Из 66 лет, прожитых герцогиней Лавальер, 35 лет она провела в монастыре. Вольтер имел полное право воскликнуть, кто наказал бы такую женщину даже в том случае, если бы она совершила самый дурной поступок, тот был бы тираном, и тысячи женщин добровольно выбрали бы ее участь. Людовик равнодушно узнал о смерти своей бывшей возлюбленной. Она для него давно уже умерла. К тому же ему в то время можно было думать не об одной Лавальер, большая часть жизни которой прошла в монастырском уединении. Он мог вспомнить еще и о маркизе Монтеспан, участь которой так живо напоминает участь несчастной герцогини. Графиня Монтеспан была женщина совершенно иного рода. Красавица в истинном смысле слова. Она отличалась хитрым и коварным характером и, что хуже всего, не имела ни малейшего понятия о том, что такое совесть. Она вкралась в доверие к Лавальер, но только для того, чтобы овладеть сокровищем, которым та обладала. И ей удалось. Однажды, находясь вместе с королевской фавориткой в саду, она запела какую-то песенку. Она пела для Лавальер, но песня ее предназначалась для Людовика, и действительно, Людовик вскоре показался и стал рассыпаться перед ней в комплиментах. Затем он отвел ее в сторону и шепотом попросил прийти во дворец в такой-то день и час. Монтеспан не заставила себя просить долго, и указанное время уже была во дворце. Что было дальше, мы не знаем. Известно только, что муж Монтеспан в тот же день тщетно ждал возвращения очаровательной супруги. Целую ночь провел он в тревоге, и, наконец, из ответов на его вопросы, была ли жена его в объятиях короля, все понял. Вырвать хорошенькую женщину из этих объятий было очень трудно, он знал это прекрасно, и огорченный муж уехал в деревню. Целых 3 месяца провел он наедине с природой в ожидании возвращения блудной жены, а когда она все-таки не явилась, вернулся в Париж, облегся в траур и отправился во дворец. Удивленный необычным костюмом своего гостя, король спросил, что это значит. Муж-рогоносец ответил: «Ваше Величество, у меня умерла жена». Король засмеялся, но возвращение мужа ему все-таки не понравилось, и незваный гость должен был переехать на жительство в Бастилию, а потом отправиться в свое имение, где он и умер в декабре 1771 года. Началось царствование Монтеспан. Портрет дает только смутное представление о ее красоте. Во всей Франции не было женщины, которая могла бы сравниться с ней. Но с удивительной красотой в ней уживались легкомыслие, страстность, мстительность, жажда власти, злость и капризность. Король был вынужден порой покорно переносить буйные припадки ее гнева. Она устраивала живые игры в карты, причем в роли карт выступали придворные кавалеры и дамы. А сами игры носили особый чувственный характер. Королю доставляло большое удовольствие смотреть, как его королева забавляется в своих позолоченных покоях, окруженная целым стадом овечек, или как она запрягает в миниатюрный экипаж дрессированных мышей и дает им кусать свои пухлые пальчики. В этих случаях он приводил к ней министров, предлагая им полюбоваться играющим ребенком. А, кстати, и посоветоваться с этим ребенком о самых важных государственных делах. Вся Франция была у ног Монтеспан. Она издевалась даже над самой королевой, которую король заставлял ежедневно встречаться со своей метрессой. Переправляясь однажды через реку вброд, королева с ужасом увидела, что дно ее экипажа покрывается водой. Монтеспан, узнав об этом, с хохотом сказала: «Если бы мы там были, то, наверное, стали бы кричать: „Королева изволит пить“». На портрете Миньяра Монтеспан выглядела замечательно красивой в своем красном платье с кружевами, усеянным жемчугом, и с красным пером в густых белокурых волосах. Веселого нрава она унаследовала легкомысленное отношение к жизни от отца, искавшего везде и во всем одни только удовольствия, и ничего не заимствовала от матери, набожной женщины, проводившей большую часть времени в церкви. Отец Монтеспан находил этот брак очень хорошим, потому что никогда, по крайней мере, не видишь жены. И в самом деле они почти не виделись. Она проводила дни в храме, а он — ночи в кутежах. Под влиянием такого отца будущая фаворитка и не могла иметь высоконравственные взгляды на жизнь. Вот почему, став придворной дамой, она все мысли обратила на то, как бы привязать к себе Людовика. Вернувшись из похода во Фландрию, король сказал маркизе Лавальер: «Видите, как госпожа Монтеспан подбирается ко мне? Ей очень хочется, чтобы я ее полюбил, но этого я не сделаю». И действительно, первое время Людовик не хотел вступать в серьезную связь с Монтеспан. Ему нравилась любовь не веселая, не смеющаяся, а глубокая и романтическая. По удачному выражению Арсена Гуссе, в нем было больше романтического героизма, чем настоящего героизма. В конце концов, однако, он поддался ее чарам. От связи с Монтеспан у Людовика родились. В 1670 году сын Людовик Август Бурбонский, герцог де Мен, принц Донт. В 1671 году сын Людовик Цезарь Бурбонский, граф Виксенский. В 1673 году Людовика Франциска Бурбонская. В 1676 году Людовика Анна Бурбонская. В 1678 году Людовик Александр Бурбонский, граф Тулузский. В 1681 году Франциска Мария Бурбонская. Когда последняя вышла замуж за герцога Шартского, позднее герцога Орлеанского, король поднес ей в виде свадебного подарка 2 миллиона и, кроме того, драгоценных украшений на 200 тысяч, а мужу Помимо 50 тысяч крон, которые он получил как принц крови, еще пенсию в 50 тысяч вместе с королевским дворцом в Париже. Все это свидетельствует о, несомненно, сильном чувстве, которое Монтеспан сумела внушить королю. Однако всему бывает конец. 10 лет бурной жизни что-нибудь да значит. У короля начали сдавать нервы. В то же время заговорил голос совести. Ведь он усыновил 6 детей, рожденных в прелюбодеянии. Ко всему этому присоединились протесты духовенства. Когда Людовик жил беспечно, разделяя брачное ложе между королевой и фавориткой, духовники молчали, хотя преступление было неслыханное. Когда же он сам стал колебаться, они заговорили голосом упрека. Один иезуит решился даже намекнуть королю на пример прелюбодеяния царя Давида с Версавией и громко крикнул ему в церкви: «Ты дурной человек!» На суеверного Людовика это произвело большое впечатление. Духовнику он верил безусловно и поэтому решил положить конец своей незаконной связи. Он начал убеждать возлюбленную, что им нужно расстаться, что это, безусловно, необходимо для спасения их душ. Монтеспан со стесненным сердцем соглашалась. Однако расстаться сразу — нет. Монтеспан слишком хорошо понимала, что теряет. В свою очередь и Людовик был слишком привязан к метрессе. И вот началась трогательная по понятиям того времени история. Чтобы привыкнуть к разлуке, Людовик и Монтеспан начали предпринимать поездки в разные стороны. Однако, как только они возвращались, между ними завязывались прежние отношения. Несколько раз проделывался один и тот же опыт, но все напрасно. Чтобы не огорчать духовника, от него было скрыто, что у Людовика родились от Монтеспан еще 2 детей, уже после обещания.